«Глаза бы мои эти архивы не видели», — со вздохом произнес молодой парень, глядя на стойки с картотекой. «Без объяснений, без провинности, без каких-либо причин, кроме традиции. Представляешь, ты как старший сын просто обречен на ведение этого апогея бюрократизма». «Традиции», — кивнул Юринай. Он сидел вместе со старшим сыном рода Судко и слушал его нытье, которое сводилось к тому, что его заставили вести архивы. «Ты просто не представляешь масштаба этого безумия. Каждый год одно и то же. Сколько заработали, сколько потратили, кто за кого вышел, кто какую взял книгу в библиотеке. Еще немного, и мне кажется, что мы дойдем до того, что в туалет будем ходить только после письменного ходатайства». Парень закрыл лицо руками и сильно его потер. «Я буду самым счастливым человеком, когда у среднего родится сын». «Почему?» «Потому что средний наследует статус главы рода, а его первый сын – место архивариуса». «Странно», – произнес подмастерье. «Обычно наоборот». «Поверь, у нас многое не так, как у всех», – вновь вздохнул он. «Кстати, что тебе Эльза пообещала за твою игру?» «Какую игру?» «Игру в жениха и невесту». «Откуда ты?» «Да брось, я ее хорошо знаю. Она бы не стала связываться с таким слабаком, как ты. Если связалась, то ты чем-то ее заинтересовал, или никого другого под рукой не было». «В принципе, я склоняюсь ко второму варианту», – задумчиво произнес Юринай. «А пообещала она мне дать почитать труды вашего предка Гюго «Потерянный километр». «Ха-ха, она знает толк в шутках», – усмехнулся парень. «Ты хотя бы представляешь, кто это?» «Слабо. Знаю, что у него были особые отношения с пространственной магией». «И с головой. Он редко когда отвечал прямо на вопросы. Постоянно придумывал загадки, которыми терроризировал людей семейства и вообще плохо сформулировал свои мысли. По хроникам из архива был на редкость мерзопакостным старичком». «А что с ним стало?» «Да баловался с пространственной магией. То ли перепутал что-то с рунами, то ли пробовал что-то новое, но суть это не меняет. Его размазало по центральной прогулочной дорожке парка». «Вот как», — поджав губы, произнес Юринай. «Да, очень неоднозначный тип в истории нашего рода. С одной стороны, его ненавидели почти все, а с другой он сделал наш род сильным и богатым. Ни до, ни после наш род такого влияния не добивался». «А в чем шутка Эльзы?» «В том, что его трактат по пространственной магии написан им лично, в его манере выкладывать мысли. Проще говоря, он заявлял, что в этом трактате есть все, чтобы постичь магию пространства, а с другой его так никто и не смог прочитать». «Почему?» «Потому что там набор непонятных букв и символов. Как мы ни бились, каким бы переводчиком ни показывали, все едино». «А можно мне взглянуть?» 18-й стеллаж, 4-й полк снизу». Беспечно махнул рукой парень и поднялся. «А я, пожалуй, схожу, принесу чего-нибудь поесть». Юринай отправился к указанному и обнаружил искомую семейную реликвию среди каких-то женских романов и юношеских пьес. «Тем, кто умеет управлять магией, посвящается. Для всех остальных шаг 3», – прочитал он надпись на первой странице. Дальше шли смутно знакомые значки, которые Юринай не сразу узнал, но, немного подумав, он вспомнил древний принцип рунописи, заброшенный за громоздкость и чрезмерную сложность. «И все? Так просто?» – удивился парень. Он подхватил книгу и пошел к большому журналу, в котором перечислялись книги для обучения. «Чем черт не шутит? Может, у них словарь рунический есть?» Поиск увенчался успехом, и Юринай через полчаса листаний огромной книги обнаружил искомое. Однако словаря на месте не оказалось, а вместо него лежал очередной любовный роман. «Странно», – буркнул подмастерье. В этот момент скрипнула дверь, и в архив зашел старший сын Судко. «Мясо или рыба?» – с порога спросил он. «Рыба». «Отлично, я взял сыр и немного ветчины», – рассмеялся он. «Видимо, у них это семейное», – буркнул Юринай, почесывая голову. Раздался звук поставленного подноса и бряканье тарелок. «Слушай, я нашел эту книгу, но тут что-то похожее на руны. У вас был рунный словарь?» «Был, правда, это словарь Римзусу. Он особой точностью не отличается». «Пусть так, а где он?» «Здесь. Я им окно подпираю, чтобы ветром не хлопало». Юринай чертыхнулся и отправился к своему надсмотрщику на время практики. «Вот он, держи», – протянул он подмастерью сильно потрепанную книгу. «Только я уже пробовал. Может, словарь не тот, но тоже билиберда получается». Юринай же взял кусок сыра, закинул в рот и открыл обе книги. Видя, что парень погрузился в чтение, старший сын вкрадчиво произнес. «Слушай, я тут отойду ненадолго, отлучусь. Ты, если что, говори, что я только ушел, ладно?» «Да-да», — не глядя на собеседника, произнес Юринай. Его рука уже скользила по рунам и накидывала наметки в листочке. Юринай просидел в тишине 3 часа, прежде чем заметил, что сыр в руке уже зачерствел, а хлеб подсох. Несколько листов покрылись мелкими записями, но итог остался один – полная бессмыслица. Руны максимум можно было связать в 2 слова. «Тут что-то не так», – задумчиво произнес парень и поднялся на ноги. Подойдя к подносу, он закинул в себя пару бутербродов и принялся ходить вокруг книги. «Не верю, что безумие выдало ничего не значащую книгу». Юринай снова сел за стол и снова уставился в записи в книге. «Как же тебя понять?» – прошептал он. Гляделки продолжались еще несколько минут, но в итоге он сдался, закрыв книгу. Сложив руки на груди, он перевернул книгу и снова ее открыл. Несмотря на то, что записи были вверх ногами, запись на обложке сохранилась в том же виде. «Это почему?» – спросил себя Юринай и еще раз перевернул книгу. Надпись тут же вернулась на то же место. «Для остальных шаг 3», – прочитал Юринай. «А что если...» Он снова схватил пищу палочку и принялся переводить строчку за строчкой, слово за словом, но специально не читал написанное, считая, что это пока не важно. Когда же Юринай поднял взгляд на бумагу, то отчетливо прочитал первую фразу с первой страницы трактата. «Ритуал 7 звезд. 8-я в центре. Книга». Юринай, хлопнув глазами, уставился на книгу. «Смещение в рунном алфавите на 3 руны».